и она могла бы успокоиться в его объятиях после такой долгой и ужасной разлуки. Не сказав никому ни слова, она потихоньку вышла из своих покоев. Объятая смертельным страхом, бросалась она из одного прохода в другой, по которым Аццо водил ее всегда в темноте. Она остановилась, стараясь припомнить, по какому направлению она постоянно ходила. Должно быть, поэтому... Вот коридор, тот самый, по которому вел ее Аццо. Она поспешила пойти по нему, чтобы достигнуть лестницы. Но напрасно. В окружавшей ее темноте она не могла узнать, где находится путь, который приведет ее к Энрику. И через залы и проходы возвращалось все к одному и тому же месту. Наконец, душевная тоска и смертельный ужас овладели ею. Франциско должен был уже давно быть во дворце и отыскивает ее так же, как и она его. Крупные капли пота струились по ее лбу. Сердце ее сильно билось. Она с ужасом видела свое бессилие, невозможность найти Франциско. Еще раз бросилась она отыскивать в темноте скрытый выход из ужасного лабиринта. Страстное желание достигнуть цели придало ей силы. «Я должна найти тебя, мой Франциско, хотя бы я при этом провалилась сквозь землю!» — воскликнула она и обратилась в противоположном направлении. Вдруг она схватилась за дверь, тихо вертящуюся. У нее вырвался радостный крик. Наконец-то она достигла скрытого выхода. Она осторожно прошла через дверь и, ощупывая стену руками, стала пробираться вдоль нее. Непроницаемая темнота окружила ее. Она благодарила Бога, когда, наконец, достигла первой ступени лестницы, ведущей в нижние помещения, в которых она должна была найти своего Франциско. Левой рукой придерживалась она стены, правую же вытянула далеко перед собой, чтобы, сходя с лестницы, предохранить себя от ушиба. Сердце ее сильно и громко билось. Она уже достигла перелома темной лестницы, как вдруг леденящий трепет пробежал по ее членам. Рука ее, протянутая в темноту, наткнулась на чью-то голову. Энрика переживала ужасные минуты. Сначала она думала, что ошибается, потому что кто мог проникнуть в лабиринт ее дворца? Но вскоре в ней исчезло всякое сомнение. Рука ее действительно лежала на человеческой голове. Она стояла, не смея шевельнуться. Страшное мгновение тянулось бесконечно. Она чувствовала в темноте, что против нее сидит, скорчившись, невидимый, сгорбленный враг. Неужели Аццо караулит ее здесь? Этого не могло быть. Он не стал бы в своем дворце сидеть, скорчившись в углу. «Ты ли это, прекрасная голубка?» — шепнул вдруг чей-то голос, который ошеломил Энрику и привел ее в ужас. Она никак не могла придумать возможности такой встречи. Ей казалось, что ее мучит страшный сон. Но голова под ее рукой зашевелилась и поднялась. Энрика почувствовала только, что теряет рассудок, и вся дрожит. «Жозе?» — шепнули ее оцепеневшие губы, и она в темноте упала без чувств на руки своего страшного преследователя. «Так, наконец-то ты, моя белая голубка, вполне моя! О, ты ведь знаешь, как я желал тобою обладать!» В эту самую минуту снизу раздались шаги. Жозе остолбенел со своей ношей в руках. Он ясно слышал, как кто-то приближается по проходу к лестнице. «Кто шептался тут?» — спросил голос снизу. Жозе задумался над тем, что ему делать. Он должен был непременно знать, кто мог быть проклятый нарушитель этого блаженного часа. Он заскрежетал зубами и уже собрался идти навстречу приближавшемуся, —